Блок 6. Долины скорби. Первыми в Оренбургской тюрьме навестили Павлова Малакани. Через двое суток Василия Гурьевича выпустили на поселение, и он устроился в подвальном помещении у Лобачева. Вскоре ссыльный увидел и баптистов из окрестных сел. Их лица светились изумлением и радостью. «Брат Нюнова, это Господь опять тебя к нам прислал. Значит, дело тут недокончено и тебе предстоит работать», — утешал Василий Гурьевич Левин Пчелинцев. Труда на самом деле было много, духовная жатва поспевала прямо на глазах. Из ближних и далеких селений ехали к Василию Гурьевичу новообращенные с просьбой преподать им водное крещение. Осенняя вода на реке Урал обжигала тело, сводила судорогой ноги, а Павлов терпеливо крестил группу за группой. Со времени моего прибытия сюда к общине присоединено мной 5 одним братом 40, а всего 45 душ, сообщал впоследствии Павлов Мартину Кальвейту, сосланному в Елисавет польскую губернию под надзор полиции. В текущем году на льду крещено еще 2 души. Таким образом, несмотря на гонения, Господь продолжает строить свое царство. Братья в Тифлисе слишком трусливы, они должны выказывать больше мужества и собираться, они еще ни разу не стояли перед судом и имеют закон на своей стороне. Моя жена пишет мне, что она никакой помощи от братьев в Тифлисе не получает, и я был очень недоволен на тебя, что ты не передал ей мое жалование, то есть должное мне 125 рублей, но ты и другие братья поставили ей опекуном Капранова. Из твоего письма я усматриваю также, что ты имеешь крайне невыгодное мнение о хозяйственных способностях моей жены. Я рад, что твоя жена в этом отношении лучше. Однако Господь позаботится другим способом обо мне и моей семье, я уже научился ждать всего не от людей, но от Господа. Тем не менее, забудем каждые взаимные обиды и будем просить Господа, чтобы Он все более и более наполнял нас любовью. Наше положение таково, что мы должны друг друга утешать. Сердечно приветствую тебя и всех братьев в Господе. Павлов помышляет не только о семье, его одновременно беспокоит и положение тифлисских верующих. Церковь, по сути дела, осталась без пастырей. Молитвенный дом был закрыт, местные власти всячески принуждали баптистов дать подписку об отказе проводить богослужебные собрания и не допускать проповеди Евангелия среди православного населения. Опасаясь гонений, верующие собирались маленькими группами по частным домам или же в пустынных окрестностях Тифлиса. Мне кажется, не следует унывать, но должно делать Господне дело и не слагать оружие, рекомендует Павлов тифлисским собратьям в письме к Матвею Сосину. Я советую всем братьям подать еще прошение министру внутренних дел и разъяснить, что местная полиция запрещает вам отправлять общественные богослужения вопреки закону от 3 мая 1883 года, если министр откажет подать прошение на высочайшее имя. Если государь откажет, тогда нужно повиноваться более небесному царю, нежели земному. Лучше нам пострадать, чем оставлять собрание. Если подчиняться полиции, то как мы можем исполнить заповедь Спасителя о Святой Вечере? А если бояться ссылки, то нужно отвергнуть со Христа, и тогда можно жить спокойно, богатеть, наслаждаться, но и тогда нечего ждать будущей славы. Если будете писать прошение, то нужно подписаться всем членам, богатым и бедным, а не вилять и не уклоняться. Если страдать, то страдать всем за дело Христово и стоять единодушно за веру евангельскую. Конечно, могут сослать еще некоторых, пусть даже всех сошлют. Что же мы потеряем? Земные блага, но у нас есть на небесах имение лучшее и неприходящее. Ссылка еще не есть потеря жизни, но древние христиане и на смерть шли за Христом, как на брачный пир. А где дух первых христианских мучеников? Прощай, твой брат Василий Павлов. Долгие зимние вечера Василий Гурьевич коротал один без семьи. Его жена добралась до Оренбурга с 5 малыми ребятишками только в марте. С Пашей дорогой случилось несчастье, находясь в вагоне, мальчик от сильного толчка упал со скамейки и сломал себе правую руку. Хорошо, что по соседству ехал студент медицинской академии, который на ближайшей станции успел сделать ему первоначальную перевязку, а в Сызране станционный доктор наложил на руку гипс. К середине года нужда заставила Василия Гурьевича заняться хлебной торговлей. По причине сильного неурожая в Оренбурге не доставало хлеба. Кавказские братья Проханов и Савин прислали Павлову для продажи пшено и кукурузу. Торговые дела принесли Василию Гурьевичу только одни убытки, так как железная дорога была завалена грузами и хлеб доставили к тому времени, когда цены на него уже значительно упали. Да и к операциям коммерческого характера Василий Гурьевич не имел особой природной склонности. Из-за болезни младшего ребенка Миши Василий Гурьевич вынужден был отправить жену его в деревню. Спустя несколько дней пришлось отвезти туда же и Надю, которая тоже не отличалась крепким здоровьем. Однажды на исходе жаркого июльского дня, отдыхая от текущих дел, Василий Гурьевич услышал частые торопливые шаги на лестнице. В квартиру вбежала вся заплаканная Верочка. «Папа, папа!» Вздрагивая от рыдания, она бросилась на шею к отцу. «Да что случилось? Что?» Гладя девочку по голове, встревоженно допытывался Василий Гурьевич. Вера захлебывалась от плача, ее тоненькие плечи дрожали и, наконец, закрыв лицо руками, она еле-еле выдавила. Надя утонула. От этих страшных слов у Василия Гурьевича перехватило дыхание, он на мгновение потерял дар речи, какое-то время сидел как прикованный, прижимая к груди плачущую девочку. С большим усилием преодолев оцепенение, он запряг лошадь, поехал с Верочкой в деревню, которая находилась в 15 верстах от Оренбурга. Все это время Татьяна Ивановна, дожидаясь мужа, не находила себе места. От неожиданно свалившегося горя подкашивались ноги, болела голова, пропал аппетит. Встретив Василия Гурьевича, она несколько раз принималась рассказывать об обстоятельствах гибели Нади. Еще не оправившись как следует от болезни, Надя просилась у матери на речку. Мать не отпускала ее, говоря, что она еще не совсем здорова. Надя продолжала настаивать на своем, и мать, поддавшись на уговоры, все-таки отпустила ее. Она позволила Наде идти на речку вместе с подругой Лизой Уваровой, предупредив, что лучше купаться в верховьях реки. Там места неглубокие. Надя пренебрегла советом матери, ей не хотелось идти в людное место. Расположившись на ближайшем берегу, Надя поспешно вошла в реку, дно было обрывистое, она поскользнулась и сразу ушла с головой под воду. Подруга закричала, несколько человек, находившихся поблизости, сразу же бросились спасать девочку, но все попытки оказались тщетными, даже тело уже невозможно было найти. Василию Гурьевичу посоветовали сходить в соседнюю деревню Неженку за специалистом-подводником. Поиски продолжались весь день. Павлов сам осмотрел все речные перекаты и отмели, но безуспешно. Обессилевшие от бесплодных поисков и переживаний, Василий Гурьевич и Татьяна Ивановна сидели неподвижно на песчаном берегу, не отрывая уставших глаз от реки. «Пойдем домой, видно», — Василий Гурьевич тронул за плечи жену. «Господь дал, Господь взял». «Нет-нет, подождем еще», — не соглашалась Татьяна Ивановна. Не успели родители проговорить, как в мутной воде мелькнул какой-то продолговатый предмет. Татьяна Ивановна и Василий Гурьевич вскочили на ноги. Это было тело Нади, его несло вниз по течению. Один из местных жителей быстро поплыл на перехват и без труда вытащил труп на берег. Начались труднейшие мытарства с оформлением похорон. Предать тело дочери земле оказалось не так-то просто. Во-первых, нужно было составить акт о смерти. Василий Гурьевич повез в Оренбург заявку приставу и там же хотел приобрести гроб. Пристав отправился на место происшествия, а Василий Гурьевич завернул к торговым рядам. Вместо оживленной торговли Василий Гурьевич увидел на базарной площади православных священников в темных рясах с толпой прихожан. Воздевая руки к небу, они молились о прекращении холеры, которая уже стала безжалостно косить горожан. Кое-как добыв похоронные принадлежности, Павловы столкнулись еще и с одним препятствием. Священник запретил хоронить девочку на кладбище. «Вы же сектанты, еретики. Не дозволено погребать ваших умерших вместе с почившими в правой вере», — неумолимо твердил он. Могилку пришлось выкопать далеко от ограды кладбища. «Бог не есть бог мертвых, но живых, ибо у него все живо». Открыв потрепанную дорожную Библию, прочитал Василий Гурьевич слова Иисуса Христа у свежего холмика на ровной степи. По Божьим обетованиям душа Нади теперь водворилась в небесных обителях. Ей там несравненно лучше. Она как бы предчувствовала, что ей недолго быть с нами. Когда я уезжал из деревни в город, она не отходила от меня, ей не хотелось расставаться со мной, она целовала меня и пела гимны, как радостно быть ведомым на Сион. Василий Гурьевич и Татьяна Ивановна долго перебирали в памяти случаи из короткой Надиной жизни. Сухой степной ветер, обдавая душным теплом печальные лица родителей, постепенно затягивал тонким слоем рыжей пыли темные комья земли. Эпидемия холеры хладнокровно продолжала свою сокрушительную работу. Вернувшись в город, семейство Павловых старалось держаться постоянно вместе на случай, если смертельная болезнь войдет в дом, чтобы умереть на глазах друг друга. Всеобщее ожидание смерти повергло город в уныние. Он чем-то напоминал кающуюся Ниневию. Общая беда сроднила людей с разными религиозными понятиями. Вечерними сумерками по улицам ходили группы магометан, евреев, православных и раскольников. Присмирившись с горестно опущенными головами, они молились Богу о помиловании и об избавлении от холеры. Опустели трактиры, на площадях длинными рядами выстраивались гробы с покойниками. Павловы на малое время отлучились в киргизские степи осмотреть хлеб, посеянный вместе с Лобачевым. Приехав домой, Татьяна Ивановна и Вера почувствовали сильные приступы головной боли. Приглашенный доктор, обследовав жену, не обнаружил признаков холеры, но на всякий случай прописал кое-какие лекарства. Пока Василий Гурьевич ходил в аптеку, у детей открылся понос, резко ухудшилось общее самочувствие. «Василий, плохо нам грудь давит», — стоная говорила жена. «Вольным воздухом теперь подышать бы». Василий Гурьевич отвез жену с детьми в березовую рощу за рекой Урал. Чистый воздух не помог, всем сделалось еще хуже. Когда жена садилась в тарантас, ее схватили судороги, а у детей усилились боли в животе. С большим трудом они добрались домой. Мучительные судороги и водяной понос не отпускали больных. Теперь уже не было никаких сомнений в том, что холера начала свое смертельное дело. Доктор Исаков осматривал больных, беспомощно качая головой. «Отправьте их в больницу, да поскорее, может, кто-то и выживет», — грустно сказал он. На специальных больничных повозках умирающих доставили в палату. Василий Гурьевич попросился сам ухаживать за ними. Вся в жару, мучаясь от неимоверной жажды, Татьяна Ивановна скончалась в полночь. Шестилетний Петя последовал за матерью утром. Он долго бредил и после слов «папы дай порошок» сомкнул уста навеки. Организм Веры был крепче, она боролась со смертью несколько дней. День и ночь отец не отходил от ее постели. «Верочка, дитя мое, Бог любит тебя. Христос умер за всех людей, уповая на Спасителя. Его пути выше путей наших», — успокаивал Василий Гурьевич умирающую. Душа Веры покинула земную долю в четверг 30 июля. В тот же день холера поглотила и грудного ребенка Мишу. Почти не переставая, во дворе больницы стоял зловещий стук молотков. Уставшие плотники едва успевали делать гробы. Выздоравливали лишь единицы. Девятилетний сын Василия Гурьевича, Паша, тоже был на грани перехода, но доктора питали надежду, что он выживет. К концу недели отец взял его домой, здоровье сына на самом деле стало поправляться. Смерть опустошила дом Павловых. На полу валялись самодельные детские игрушки, праздничный платок Татьяны Ивановны одиноко белел на широком сундуке. Настырные мухи густо облепили стол с неубранными крошками хлеба. «Господи, для чего ты попустил мне такое испытание? Как же теперь жить мне?» — предавался скорбным размышлениям Василий Гурьевич, глядя на предметы покинувших его домочадцев. «Хватит ли у меня сил, чтобы продолжить путь мой на земле? Господи, я знаю, ты не оставишь меня без воли твоей, не падает волос с головы человека. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем», — так служитель твой Павел рассуждал. «Отец мой небесный, поддержи меня, научи не дорожить земным благополучием и всегда помнить, что многими скорбями надлежит нам войти в царство твое». После смерти близких Василий Гурьевич не смог оставаться на прежней квартире, так как все здесь напоминало о потерянном большом семействе. Перебравшись на новое место, он открыл пекарню. Василий Гурьевич сделал это не ради пропитания или получения прибыли, но ради того, чтобы избавиться от подозрений полиции. Плохо обстояли дела с хлебом. Лобачев, бывший хозяин дома, где размещалась семья Павловых, весь посеянный хлеб присвоил себе, забыв о том, что Василий Гурьевич положил немало трудов по его выращиванию. Началась судебная тяжба. Пока судебные чиновники устраивали долгие разбирательства, Лобачев успел продать весь хлеб. Павлов выиграл дело, но взять с Лобачева уже было нечего. Две добрые души помогли Василию Гурьевичу по хозяйству: старушка Прасковья Михайловна Пряхина и подруга дочерей Лиза Уварова. Лизу вскоре родители забрали домой, а старушку уже покидали, силы ей было не до себя самой. Осенью одиночество Павлова скрасил приезд отца и братьев Четверкина и Балихина. Общаясь с близкими людьми, измученный горем, Василий Гурьевич несколько воспрянул духом и ободрился. Приезжие друзья вместе с отцом посоветовали Василию Гурьевичу жениться для сохранения домашнего очага. Да и сам Павлов находил неудобным оставаться без хозяйки в доме. Он просил Господа даровать ему помощницу. Балихин высказал нужду брата в петербургской церкви, и там оказалась вдова Александра Егоровна Гильдебрандт, которая долгое время служила экономкой в дешевой народной столовой Василия Александровича Пашкова. Братья сообщили о ней Павлову. Василий Гурьевич, посоветовавшись с отцом, написал Александре Егоровне письмо с предложением о браке. Александра Егоровна никогда не видела Василия Гурьевича и знала о его тяжких жизненных обстоятельствах только понаслышке, но без всяких колебаний дала твердое согласие. 1 января 1893 года, через 5 месяцев после смерти жены Павлова, она приехала в Оренбург. Как было условлено в письмах, Александра Егоровна, выйдя из вагона, держала в руках белый платок, и Василий Гурьевич издалека заметил дородную женщину с открытым спокойным лицом. На следующий день пресвитер из селения Гумбет-Левин Пчелинцев совершил их бракосочетание. Александра Егоровна до конца дней Василия Гурьевича была его преданной спутницей, разделяя все бремя великих скорбей, выпавших на долю самоотверженного слуги Господнего. Может ли плакать с плачущими тот, кто сам не изведал горя? Скорбный путь внутренний закалил Павлова, сделал его сердце более чутким к нуждам ближнего. От Оренбурга до Елисавет польской губернии протянулся живой мост духовной поддержки. Василий Гурьевич писал утешительные письма таким же ссыльным друзьям-сподвижникам. В трущобах Закавказья тяжко страдал Сазон Капустинский. От эпидемии тифа умерла жена, а сам он был разбит параличом. Содержание писем дает почувствовать, что Павлов переживал невзгоды брата по вере как свои собственные. От В.Г. Павлова из города Оренбурга, С.Е. Капустинскому в урочище Тертер Елисавет польской губернии от 12 апреля 1893 года. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». От 2.11. «Любезный брат, письмо твое получил и очень сожалею о твоем несчастье, и вижу, что вера твоя подвержена великому испытанию. Что касается до меня, то я писал о тебе кому следует, но ты сам знаешь, что мы должны всего ожидать и просить от Господа, а помощь человеческая ничтожна. Не унывай, но смотри вперед. Еще немного, и грядущее придет и не умедлит. Путь делается все труднее, но и издали уже сияет страна и виден небесный Иерусалим. Мы можем идти только вперед-назад, не можем отступить без вреда для своей души. Мы идем царским путем, которым шел Господь наш. Этим путем шли пророки, апостолы, мученики и все святые, и другого пути на небо нет. Не смотри на страдания, которые окружают тебя на небесах, если только пребудешь верным до конца. Уповай на Бога. Он не оставит и не покинет тебя. Мне немало приходилось быть в трудных обстоятельствах жизни, и когда я взывал к Господу, Он слышал меня и помогал мне. Я бы посоветовал тебе отдать на время кому-либо из братьев своих детей, но я знаю, что тебе будет очень скучно без них, так ты лишился супруги, и одиночество ужасно тяготит человека, и я все это испытал на себе. Да Господь отнимает у нас все радости, чтобы душа наша отрешилась от всего земного и единственно находила бы себе опору и утешение в Боге. Твой брат во Христе. Конец блока 6.